Павших на поле боя собирают и предают земле. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, наблюдавший за погребением погибших бойцов, сказал: «Я свидетельствую за этих людей. Поистине, любого из тех, кто будет ранен ради Аллаха, Аллах воскресит в день воскресения с его кровоточащей раной, которая будет цвета крови и которая будет благоухать мускусом». Некоторые из сподвижников уже перенесли своих убитых товарищей в Медину, однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел принести их обратно и без омовения похоронить там, где они нашли свою смерть. Кроме того, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел хоронить их в своей одежде, но без доспехов и без всего того, что было сделано из кожи. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хоронил их по двое и по трое в одной могиле, заворачивая их по двое в один плащ. Он спрашивал, кто из них лучше знал Коран, и когда ему указывали на того или иного из покойных, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приказывал укладывать его в могильную нишу первым и говорил: «Я буду свидетельствовать за них в день воскресения». В одной могиле были похоронены Абдуллах бин Амр бин Харам и Амр бин Аль-Джамух, да будет доволен Аллах ими обоими, которых при жизни связывала друг с другом любовь ради Аллаха. Люди потеряли погребальные носилки Ханзали, да будет доволен им Аллах, а потом нашли их поблизости и увидели, что из них капает вода. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал им, что это ангелы обмывают его, а потом велел: «Спросите о нем его жену». И люди стали расспрашивать его жену, которая все рассказала им, после чего его стали называть Ханзаля Гасиль Аль-Маляйка. Имеется в виду, что жена Ханзали, да будет доволен им Аллах, сказала им, что он был в состоянии осквернения, так как не совершил полного омовения после полового сношения с женой. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел, как многобожники изуродовали его дядю и молочного брата Хамзу, его охватила глубокая скорбь. Когда же туда пришла его тетка София, желавшая посмотреть на Хамзу, который приходился ей братом, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел ее сыну Аз-Зубайру, да будет доволен ими всеми Аллах, увести ее, чтобы она не увидела, что постигло ее брата. Она сказала: «Почему? Я же знаю, что моего брата изуродовали, но поскольку это постигло его на пути Аллаха, мы довольны, и мы будем надеяться на награду и терпеть, если захочет Аллах». А потом она подошла к нему, посмотрела на него, обратилась к Аллаху с мольбами за брата и сказала: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся». И попросила Аллаха простить его. После этого посланник Аллаха велел похоронить его вместе с сыном его сестры и в то же время его молочным братом Абдуллахом бин Джахшем, да будет доволен Аллах ими обоими. Сообщается, что Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мы никогда не видели, чтобы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оплакивал кого-нибудь так, как он оплакивал Хамзу бин Абдуль-Муталиба, да будет доволен им Аллах. Он уложил его головой в сторону Кыблы, а потом стоял и рыдал над его погребальными носилками. При виде ужасного состояния погибших, сердца людей разрывались на части от боли. Сообщается, что Хаббаб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Для Хамзы не нашлось иного савана, кроме полосатого плаща, и когда им прикрывали его голову, обнажались ноги, когда же ему прикрывали ноги, оставалась неприкрытой голова, и тогда на ноги ему набросали душистого тростника». Абдрахман бин Ауф сказал: «Мусаба бин Умайра, который был лучше меня, убили. Потом его завернули в плащ, и когда им покрывали голову, неприкрытыми оставались ноги, когда же прикрывали ноги, неприкрытой оставалась голова». Нечто подобное передают и со слов Хаббаба, в сообщении которого сказано: «И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам: прикройте ему голову, а на ноги набросайте душистого тростника». Имам Ахмад приводит хадис, в котором сообщается, что когда в день битвы при Ухуде многобожники удалились, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Выровняйтесь, чтобы я воздал хвалу моему всемогущему и великому Господу». А после того, как люди выстроились позади него рядами, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Аллах! Тебе вся хвала! О Аллах! Никто не удержит того, что ты даровал, и никто не дарует того, что ты удержал. Никто не укажет правильного пути тому, кого ты сбил с пути, и никому не сбить с пути того, кому ты указал путь истинный. Никто не даст того, чего ты лишил, и никто не лишит того, что ты дал. Никто не приблизит к тому, что ты удалил, и никто не удалит от того, что ты приблизил. О Аллах, даруй нам Твои благословения, Твою милость и удел от Тебя. О Аллах, поистине я прошу Тебя о вечном блаженстве, которое не изменится и не прекратится. О Аллах, поистине я прошу Тебя о помощи в трудный день и о безопасности в день страха. О Аллах, я прибегаю к помощи Твоей от зла того, что Ты даровал нам, и зла того, чего Ты нас лишил. О Аллах, внуши нам любовь к вере и укрась ее для наших сердец, и сделай неверие, нечестие и ослушание ненавистным для нас, и причисли нас к идущим по правильному пути. О Аллах, упокой нас мусульманами и оживи нас мусульманами, и присоедини нас к праведникам непосрамленными и не поддавшимися соблазну. О Аллах, порази неверных, которые обвиняют во лжи Твоих посланников и отвращают людей от пути Твоего, и подвергни их Твоему наказанию и Твоей каре. О Аллах, порази неверных, которым было даровано Писание. О Бог истины! Возвращение в Медину и редкие проявления любви и верности. Похоронив павших на поле боя, воздав хвалу Аллаху и обратившись к Нему с покорными мольбами, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся в Медину, где верующие женщины проявили по отношению к Нему такую же любовь и преданность, какую верующие мужчины проявляли во время боя. По дороге его встретила Хамна бин Джахш, да будет доволен ею Аллах, которой он сообщил о смерти ее брата, Абдуллаха бин Джахша, да будет доволен им Аллах. И она сказала: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся». А затем обратилась к Аллаху с мольбами о прощении для Него. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил ей о смерти ее дяди, Хамзы бин Абдул-Муталиба, да будет доволен им Аллах. И она произнесла те же слова. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил ей о смерти ее мужа, Мус'аба бин Умайра, да будет доволен им Аллах, она стала громко кричать, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, муж дорог женщине». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прошел мимо одной женщины из рода Бану Динар, да будет доволен ею Аллах, у которой при Ухуде погибли муж, брат и отец. Когда ей сообщили об их гибели, она спросила: «А как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям?» Ей сказали: «С ним все в порядке, о мать такого-то. Хвала Аллаху, и положение его таково, как вы того желаете». Она сказала: «Покажите мне его, чтобы я на него посмотрела». И ей указали на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Увидев же его, она сказала: «Любое несчастье ничтожно, пока ты жив». И к нему подбежала Саад бин Муаз, да будет доволен ею Аллах, сын которой, Саад, держал поводья его коня. Увидев свою мать, Саад сказал: «О посланник Аллаха, это моя мать». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Добро пожаловать ей», и остановился, поджидая ее. А когда она приблизилась к нему, он выразил ей соболезнование в связи с гибелью ее сына, Амра бин Муаза, да будет доволен им Аллах. На что она сказала: «Если с тобой все в порядке, моя беда для меня не имеет значения». После чего посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху с мольбами за семьи погибших при Ухуде, а потом сказал: «О Саад, радуйся и порадуй семьи погибших вестью о том, что все, кто у них погиб, станут товарищами в раю и будут ходатайствовать за всех членов своих семей. Саад сказала: «Мы довольны, о посланник Аллаха, да и кто же будет оплакивать их после этого?» А потом она сказала: «О посланник Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой за тех, кто оставался после них». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Аллах, удали печаль их сердец и помоги им в их горе, и даруй хорошее возмещение тем, кто остался после них». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся в Медину к вечеру того же дня, то есть в субботу 7 числа месяца Шаваль 3 года хиджры. Добравшись до своего дома, он отдал меч своей дочери Фатиме, да будет доволен ею Аллах, и сказал: «Смой с него кровь, о доченька, клянусь Аллахом, он верно служил мне сегодня». Свой меч отдал ей также Али бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Возьми и его, и смой с него кровь, клянусь Аллахом, он верно служил мне сегодня». А потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если ты хорошо показал себя, то так же хорошо показали себя Сахль бин Ханиф и Абу Дуджана». Согласно большинству сообщений, в этом бою мусульмане потеряли 70 человек убитыми, которые в основном относились к числу ансаров. Их было 65 человек, 41 хазраджит и 24 аусита. Кроме того, погиб один иудей, а из числа мухаджиров погибло всего 4 человека. Что же касается многобожников, то, как сообщает Ибн Исхак, их потери убитыми составили 24 человека, однако точный подсчет, который позволяет провести детальное изучение всех этапов сражения, описываемых авторами книг о военных походах и жизнеописаний, где упоминается о потерях многобожников на этих этапах, показывает, что многобожники потеряли убитыми не 24, а 37 человек. Аллах знает об этом лучше. Ночь на 8 Шаваля 3 года хиджры, после возвращения с Ухуда, была для мусульман тревожной. Несмотря на сильную усталость и все, что им пришлось пережить, они охраняли все подходы к Мекке, но особое внимание уделяли охране своего главнокомандующего, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поскольку в любой момент могли ожидать любых неожиданностей. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, провел ночь в размышлениях о создавшемся положении. Он опасался того, что если многобожники решат, что их победа на поле боя ничего им не дала, то обязательно пожалеют об этом и вернутся, чтобы еще раз напасть на Медину. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принял решение начать преследование мекканского войска. Суть сообщений авторов книг о военных походах сводится к следующему. Наутро после сражения при Ухуде, то есть в воскресенье, 8-й день месяца Шаваль, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к людям, стал побуждать их ко встрече с врагом и сказал: «Пусть не идет с нами никто, кроме сражавшихся в этом бою». Абдуллах бин Убай спросил его: «Не пойти ли и мне с тобой?» На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет». Несмотря на тяжелые раны и сильный страх, мусульмане ответили на его призыв и сказали: «Слушаем и повинуемся». За разрешением принять участие в походе к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился Джабир бин Абдуллах, да будет доволен им Аллах, который сказал: «О посланник Аллаха, я хочу быть с тобой, в каком бы ты бою ни участвовал, а на этот раз меня с тобой не было, только потому, что мой отец оставил меня присматривать за моими сестрами. Позволь же мне, и я пойду с тобой». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил ему это. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, двинулся в путь вместе с другими мусульманами, которые шли, пока не достигли Хамра аль-Ас'ад, места, расположенного на расстоянии 8 миль от Медины, где мусульмане разбили свой лагерь. Там к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел Магбат бин Абу Магбат аль-Хузай и принял ислам. По некоторым другим сообщениям, этот человек так и остался многобожником, однако он давал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, советы, поскольку племя Хузаа было связано с хашимитами союзническими отношениями. Он сказал: «О Мухаммад, клянусь Аллахом, нас огорчило то, что постигло твоих товарищей, и поистине мы хотели бы, чтобы Аллах привел в порядок твои дела». После чего посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел ему присоединиться к Абу Суфьяну и постараться отговорить того от его намерений. Опасения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, относительно того, что многобожники могут помышлять о возвращении в Медину, действительно имели под собой реальные основания, поскольку, когда курайшиты остановились в Ар-Раухе, находящиеся на расстоянии 36 миль от Медины, они принялись упрекать друг друга, говоря: «Вам ничего не удалось сделать, вы сломили их, а потом оставили, и в живых остались их предводители, которые снова соберут мусульман на бой против нас. Возвращайтесь же, чтобы нам истребить их». Ясно, что это мнение было необдуманным, и высказывали его такие люди, которые были не в состоянии правильно оценить силы противника и его моральный дух. И поэтому Саффан бин Умайя, один из предводителей курайшитов, возразил им следующим образом: «О люди, не делайте этого, ибо поистине я боюсь, что он соберет против вас и тех, кто не принимал участия в сражении, и возвращайтесь домой с победой. Ибо я не уверен, что победа опять будет за вами, если вы вернетесь в Медину». Однако подавляющее большинство мекканцев отвергло это мнение, и они решили вернуться обратно. Но прежде чем Абу Суфьян двинулся в путь со своим войском, к нему явился Ма'бад бин Абу Ма'бад аль-Хузаги, да будет доволен им Аллах, об обращении которого в ислам Абу Суфьян не знал. Абу Суфьян спросил: «Что там происходит, о Ма'бад?» И Ма'бад, да будет доволен им Аллах, который старался повлиять на него, сказал: «Мухаммад со своими товарищами отправился в погоню за вами, собрав такое войско, которого мне видеть еще не приходилось. Он горит ненавистью, и с ним идут все те, кто не принимал участия в бою с вами. Они жалеют о том, чего лишились, и испытывают к вам такую ненависть, подобно которой я никогда не видел». Абу Суфьян воскликнул: «Горе тебе, что ты говоришь?» Ма'бад, да будет доволен им Аллах, сказал: «Клянусь Аллахом, я думаю, что ты не двинешься с места, пока не увидишь челки их лошадей, или пока передовые отряды их войска не покажутся из-за этого холма». Абу Суфьян воскликнул: «Клянусь Аллахом, мы приняли единодушное решение вернуться, чтобы уничтожить их». На что Ма'бад, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я советую тебе ни в коем случае не делать этого». После этого мекканские воины утратили свою решимость, ими овладел страх, и они посчитали, что для того, чтобы все закончилось благополучно, им надо продолжать свой путь и вернуться в Мекку. Однако и Абу Суфьян предпринял попытку воздействия на мусульман, чтобы удержать их от дальнейшего преследования и избежать встречи с ними. В это время мимо проходил караван племени Абд-Аль-Кайс, направлявшийся в Медину, и Абу Суфьян спросил сопровождавших его людей: «Доставите ли вы Мухаммаду мое послание? За это я дам вам в Укязе столько изюма, сколько сможет поднять верблюдица, когда вы приедете в Мекку». Они согласились, и тогда Абу Суфьян сказал: «Передайте Мухаммаду, что все мы решили вернуться, чтобы уничтожить его самого и его товарищей». Этот караван дошел до Хамра аль-Асад, где тогда находился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, со своими сподвижниками. Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, передали слова Абу Суфьяна, и ему было сказано: «Поистине, все эти люди решили напасть на вас, бойтесь же их». Но это только добавило мусульманам веры, а Аллах Всевышний сказал: «И они сказали: достаточно нам Аллаха, прекрасный он покровитель, и вернулись они с милостью Аллаха и наградой, и не коснулось их зло, и последовали они за тем, что угодно Аллаху, а Аллах — обладатель великой милости». 173 и 174 аяты семейства Имрана. Прибыв в Хамра аль-Асад в воскресенье, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оставался там еще 3 дня, в понедельник, вторник и среду, то есть 9, 10 и 11 числа месяца Шаваль 3 года хиджры, а потом вернулся в Медину. Перед возвращением в плен был захвачен Абу Аиза аль-Джумахи, который прежде уже попадал в плен после битвы при Бадре, но был отпущен посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, без выкупа ввиду бедности этого человека и многочисленности его дочерей, при том условии, что впредь Абу Аиза никому не станет помогать в борьбе против него. Однако он не сдержал своего обещания и, как уже отмечалось выше, подстрекал племена к борьбе против пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и мусульман своими стихами, а потом принял участие и в сражении при Ухуде. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, снова захватил его, он взмолился: «О Мухаммад, прости меня, окажи мне милость и отпусти меня к моим дочерям, и я обещаю тебе, что больше никогда не буду делать того, что сделал». Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «После этого не видать тебе больше Мекки, ибо ты скажешь: я обманул Мухаммада дважды, а верующего дважды из одной и той же норы не кусают». После чего Аз-Зубайр, или Асим бин Сабит, да будет доволен Аллах ими обоими, отрубил ему голову по приказу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Кроме того, к смертной казни был приговорен и один из мекканских шпионов по имени Муавия аль-Мугира бин Абуль-Ас, дед Абдуль-Малика бин Марвана по материнской линии. Когда в день битвы при Ухуде многобожники двинулись обратно в Мекку, Муавия явился к сыну своего дяди, Усману бин Аффану, да будет доволен им Аллах, и Усман попросил для него пощады у посланника Аллаха, который обещал пощадить его, но предупредил, что если Муавия будет обнаружен через 3 дня, то его ждет смерть. Однако после того, как мусульманское войско покинуло Медину, он задержался там больше, чем на 3 дня, так как занимался сбором сведений для курайшитов. Когда же воины вернулись обратно, Муавия бежал, и по приказу посланника Аллаха в погоню за ним бросились Зейд бин Хариса и Аммар бин Ясир, да будет доволен Аллах ими обоими, которые настигли и убили его. Поход на Хамра аль-Асад был, несомненно, не отдельным походом, а только частью и завершающей стадией битвы при Ухуде. Таковы этапы и детали сражения при Ухуде, изучением итогов которого в течение долгого времени занимались исследователи, старавшиеся дать ответ на вопрос, закончилось оно для мусульман поражением или нет. Нет сомнений в том, что во второй половине этого сражения многобожники добились преимущества и господствовали на поле боя, что мусульмане понесли тяжелые потери, что часть мусульман была разгромлена и что бой складывался в пользу мекканцев. Однако определенные обстоятельства не позволяют нам назвать все это их победой. Известно, что мекканцы не сумели занять лагерь мусульман. С другой стороны, несмотря на беспорядок и панику в своих рядах, значительная часть мединского войска не бросилась в бегство, а мужественно сопротивлялась, пока мусульманам не удалось сплотиться вокруг своего руководителя. Кроме того, они не позволили мекканцам преследовать их. И никто из мединского войска не попал в плен к многобожникам, которым не досталось никакой военной добычи. В результате неверные не сумели перейти к третьей стадии сражения, хотя мусульмане и продолжали оставаться в своем лагере. Имеется в виду, что мекканцы не остались на поле боя на 1, 2 или 3 дня, как обычно поступали в те времена победители. Они поспешили уйти и оставили поле боя раньше мусульман, не осмелившись войти в Медину для захвата пленных и имущества, тогда как город находился от них всего лишь в нескольких шагах и был совершенно незащищен. Все это убеждает нас в том, что случившееся было не более чем удобным случаем, который курайшиты использовали для того, чтобы нанести мусульманам чувствительные потери. Однако они не достигли своей основной цели, состоявшей в уничтожении мусульманского войска после его окружения. Кроме того, как правило, победители наносили противникам потери, сравнимые с потерями мусульман. Однако это еще не считалось победой. Поспешность, с которой Абу Суфьян возвращался в Мекку, убеждает нас в том, что он боялся позора и поражения в случае начала третьего этапа сражения. И позиция Абу Суфьяна во время похода мусульман на Хамра аль-Асад служит еще одним подтверждением этого. Следовательно, эту битву нельзя было считать решающей, поскольку в ней каждая из сторон что-то приобрела и что-то потеряла. И те, и другие покинули поле боя, но никто не бежал оттуда и не позволил противнику занять свой лагерь. На это указывают и слова Всевышнего Аллаха, который сказал: «И преследуйте врага без устали. Если вы будете испытывать страдания, то и они будут страдать подобно вам. Однако вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются». 104 аят, сура «Женщины». Таким образом, Аллах не делает различий между страданиями одних и других, а это указывает на сходство их положения и на то, что никто из них не добился победы. В некоторых неспосланных аятах Священного Корана одна за другой освещались все важнейшие стадии этого сражения. Ясно указывалось на причины тяжелых потерь мусульман и их слабые стороны, что имело отношение к выполнению ими их обязанностей в столь трудных обстоятельствах и касалось тех благородных целей, ради которых и была создана мусульманская община. Коран говорит об отношении к этим событиям лицемеров, клеймит их позором, показывает их скрытую враждебность по отношению к Аллаху и его посланнику и вместе с тем устраняет сомнения и тревоги, поселившиеся в сердцах слабых мусульман под влиянием этих лицемеров и их братьев из числа иудеев, которые занимались организацией всевозможных заговоров и интриг. Кроме того, в Коране указывается на достойные цели, которые поставила перед мусульманами битва при Ухуде. Всего об этом сражении было ниспослано 60 аятов из суры семейства Имрана, начиная с упоминания о первом его этапе. «Вспомни, как утром ты покинул свою семью и выстраивал верующих в ряды для сражения». 121 аят, сура семейства Имрана. И кончая всеобъемлющим комментарием относительно его результатов и уроков. «Аллах не оставит верующих в том положении, в котором вы находитесь ныне, пока не отделит мерзкое от благого, и Аллах не намерен открывать вам скрытое, но Аллах выбирает из посланников своих, кого пожелает. Веруйте же в Аллаха и посланников его. А если вы уверуете и будете богобоязненными, будет вам великая награда». 179 аят, сура семейства Имрана. Уроки и достойные цели этого сражения. Ибн Аль-Кайим приводит подробнейшее изложение всего, что касается этой темы, а Ибн Хаджар пишет: «Улемы говорят, что в силу мудрого замысла Аллаха, случившееся при Ухуде и то, что постигло мусульман, принесло им великую пользу. Так это показало всем, каким дурным последствиям приводят ослушание и совершение того, что им запрещалось делать». Примером чего послужили действия лучников, покинувших позиции, которые посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел им не оставлять ни при каких обстоятельствах. Другим полезным моментом было то, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, всегда подвергались испытаниям, и это имело определенные последствия, смысл которых состоял в том, что если бы они всегда побеждали, то к верующим присоединялись бы и те, кто к ним не относится, и тогда правдивых нельзя было бы отличить от лживых. С другой стороны, если бы они все время терпели поражение, то ни одна пророческая миссия не могла бы достичь своих целей. Таким образом, наиболее мудрым решением было сочетание одного с другим для того, чтобы отличить правдивых от лживых, прежде чем лицемерие лицемеров было скрыто от мусульман. А после этой битвы они стали действовать и говорить открыто, что послужило для мусульман ясным знаком, благодаря которому они поняли, что среди них находятся враги, и стали остерегаться их. Полезным было и то, что иногда отсрочка победы способствует избавлению от высокомерия души. И когда мусульмане подвергались испытаниям, они проявили стойкость, лицемеры же поддались страху. И еще. Для своих верующих рабов Аллах приготовил столь почетные места в раю, что благодаря одним только своим делам они не смогли бы занять их. Но преодоление подобных испытаний давало им такую возможность. И еще. Смерть в бою за веру является одной из высших ступеней для близких к Аллаху, аулия. И он привел к этому павших при Ухуде. И еще. Аллах пожелал уничтожить часть своих врагов, что они заслужили в силу своего неверия, несправедливости и произвола, направленного против близких к Аллаху. И посредством этого Аллах очищал верующих от их грехов, а неверных сокрушал.